Глава 16. В квартире на 6-м этаже. Но в следующую минуту равнодушие испарилось. Катя увидела Мизину на пороге квартиры. Горничная из паруса судорожно цеплялась за косяк, словно ноги у нее подламывались. Она узнала их с первого взгляда и была этим узнаванием ошеломлена. Марьяна не дала ей опомниться. «Когда уехал Лосев? Кому он уехал?» Отстранив Мизину, они с Катей прошли в квартиру. Так бесцеремонно и многозначительно врываются в телесериалах в убежище потенциальных подозреваемых только доблестные правоохранительные органы. И порой этот нехитрый и грубоватый прием срабатывает и на практике. «Что случилось?» — пролепетала Мизина. Катя огляделась. Тесная однокомнатная квартирка как раз для молодой, только-только вступающей в жизнь пары. Сдается явно с мебелью, раскладным диваном, зеркальным шкафом и холодильником. Все это старое, из былых времен, обои тоже старые, линялые. А вот постельное белье на разобранном диване новое, даже щегольское. И плед итальянский, и изящные подушки. Телевизор на подоконнике тоже новенький. На полу хрустальная пепельница и белые босоножки с цветочками на высоком каблуке. На стуле черные мужские брюки и форменная сорочка охранника. Идеально выглаженная. «Что случилось? Как вы меня нашли?» — повторила Мизина. На груди ее, в вырезе короткого шелкового пеньюара, поблескивал золотой медальон рыбы, знак зодиака. И задавая свои тревожные вопросы, она то и дело касалась его рукой, словно это был талисман. «Как видите, Вероника нашли. Хотя вы нам этого своего адреса и не удосужились дать». Марьяна встала напротив Мизиной. «Так кому уехал Лосев? Когда?» «Я ничего не знаю. Гоша вечером уехал, ночью. Он ничего мне не сказал. Господи, что с ним?» Мизина вцепилась в медальон. «Пожалуйста, скажите, не пугайте меня, с ним все в порядке». «Вы давно живете вместе?» — спросила Катя. «Почти полгода уже. Мы скоро поженимся». «Это Лосев устроил вас в парус?» «Да, он». «Почему в прошлый раз вы не сказали нам о нем?» «Вы не спрашивали. И потом, какое вам дело? Это моя личная жизнь, и я...» «Лосев убит сегодня ночью на шоссе». «Застрелен», — сказала Марьяна. Мизина пошатнулась. «Нет». Она покачала головой, сверля их взглядом. «Нет, вы ошибаетесь. Он сказал, что скоро вернется. Этого не может быть!» «Мы сейчас поедем с вами в морг на опознание», — Марьяна покачала головой. «Нет, Вероника, не надейтесь, не вернется он больше к вам. Три пули в него кто-то засадил почти в упор. Сюда», — она указала Мизиной на предплечье, — «сюда, в грудь и в шею». «Неправда!» Мизина с размаху ударила ее по руке. «Неправда! Ложь! Лжете!» Она рухнула на диван, тяжело дыша. «Я не верю. Этого не может быть, потому что я не хочу. Не могу без него. Я его люблю. Насмерть люблю на всю жизнь». «Если бы вы сами не врали нам тогда, а рассказали правду о том, что произошло с вашим клиентом из 202 номера в Дюковом», заметила Катя, «ваш Гоша был бы жив». «Кому он поехал, отвечайте». «Это связано со смертью Авдюкова, не отпирайтесь, нам это известно. И вы в этом тоже замешаны. Вы ведь намеренно поменялись дежурством на тот день. Это Лосев вам велел?» — наступала Марьяна. И тут Вероника Мизина заплакала. Сначала тихо, еле слышно начала всхлипывать, а затем громко завыла, запричитала, как воют по покойникам бабы в деревнях тысячи лет. Она уткнулась головой в подушки, она била по ним кулаком, она царапала радужные яркие наволочки, и все смешалось. Накал наступательного допроса сразу же сник. Началась обычная в таких случаях женская суета. Катя помчалась на кухню за водой, Марьяна села рядом с плачущей, уговаривая ее взять себя в руки. Вместо воды Катя отыскала в холодильнике бутылку вермута, щедро плеснула Мизиной в стакан. «На, выпей, успокойся». И они сразу перешли на «ты». «Я поверю всему, что ты расскажешь сейчас, Вероника», внушала рыдающей горничной Марьяна. «Этим ты поможешь найти убийцу Лосева. Этим ты снимешь с себя подозрение в убийстве Авдюкова. Бутылку нарзана кто-то подменил бутылкой с ядом. Мне хочется верить, что это не ты». «Это не я», — Мизина поперхнулась вермутом. «Хорошо, хорошо, я все вам расскажу. Я очень мало чего знаю. Я не знаю, куда уехал Гоша, он мне не сказал. И я не подменяла никаких бутылок, клянусь вам!» Что произошло в отеле в ночь убийства Авдюкова? «Он, этот тип, он бывал в клубе раньше, я вам говорила. Каждый раз с разными девками. То с одной, то с другой. Мы его даже Виагра-бой прозвали. Гош его знал». «Лосев был знаком с Авдюковым?» — спросила Катя. «Нет, просто знал его как завсегдатая клуба. 10 мая Авдюков с новой пассией приехал. Разместился в 202-м. Он вечно его для себя бронировал. И в тот же день Гоша попросил меня поменяться дежурством со сменщицей». «Зачем ему это было нужно?» — спросила Марьяна. «Я сейчас все-все расскажу. Он сказал мне, ты должна быть на этаже, но после полуночи из Костелянской не выходи». «Значит, это Лосев подменил бутылку нарзана?» — не выдержала Катя. «Нет, что вы, Гошка никого не убивал!» — страстно воскликнула Мизина. «И я тоже ничего такого не делала! Я не знала ничего про бутылки. Нарзан я поставила Авдюкову на столик рядом с кроватью в спальне, как он всегда просил. Мы вообще ничего не знали про бутылки». «А про что вы знали?» «Гоша мне сказал, ему заплатили, чтобы он впустил ночью в корпус одного человека». «Какого человека? Зачем?» «Частного детектива, понимаете? Он должен был тайно сфотографировать клиента из 202-го с девкой в постели. Гоша мне так сказал. И взял у меня запасной ключ, чтобы сделать дубликат». «Он отключил камеру наблюдения?» «Я не знаю, наверное. Иначе бы как это вышло незаметно?» «Этот детектив должен был попасть в корпус через прачечную?» — спросила Марьяна. «Да, там легко пройти. Мы все этим проходом пользуемся». Мизина приложила руки к груди. «Я в ту ночь из Костелянской не выходила. Я не хотела впутываться в эту историю. Я чувствовала, история темная, но я не подозревала, что этот Авдюков умрет. Не об убийстве ведь речь шла, только о фотосъемке, о компромате». «Это Лосев тебе так все преподнес?» «И Гоша не знал, что дело убийством кончится. Он был всем этим просто убит». «Сколько ему заплатили?» — спросила Катя. «Я не знаю. Я в его денежные дела не лезла, но, думаю, хорошо заплатили. Он сразу на машину свою диски новые поставил, литые. Звал меня на юг отдыхать. Мечтал мотоцикл купить японский. Он ведь рокер бывший. Сам-то он из Твери, у него мать там. Вот ювелирку мне подарил в знак любви». Вероника сжала в горсти золотых рыбок. «Я думала, мы поженимся, у нас будет ребенок». Он хотел ребенка, мальчика. Говорил, деньги для нашей будущей семьи. «А что вчера произошло?» — спросила Катя. «Я не знаю, какая муха его вдруг укусила. Мы работали, под конец смены он зашел ко мне. Он был какой-то взвинченный. Я не поняла, что стряслось. Потом, уже позже, он сказал, что его вызывают в милицию, к следователю. Вы его вызывали, да?» Мизина спросила Марьяну. «Он к вам утром сегодня собирался ехать, а вечером мы были здесь с ним, и вдруг он сказал, что ему надо куда-то ненадолго отъехать. Я просила его, умоляла. Я ему сказала, с тобой ведь расплатились уже, и так из-за этого такая беда случилась, человек умер. А он, Гошка, он сказал, замотание нервов на допросах, за вызовы в милицию пусть платят отдельно, и уехал. Я как чувствовала, ночь не спала. Гроза, ливень, а его нет. Я все ждала». «На мобильный-то ты ему звонила наверняка», — заметила Катя. «Он мобильник менять собрался как нарочно. Старый мне отдал. Там батарея сдохла. Сказал, сестренке подари, пусть поменяет батарейку и пользуется. Он хотел продвинутую модель купить, не успел. Мне и позвонить было некуда. Я чуть с ума не сошла». Мизина всхлипнула. «Он, Гоша, мне раньше что говорил-то? Якобы этот тип Авдюков в губернаторы метит, вот его и хотят скомпрометировать, щелкнуть с девкой голой в койке. Для этого и детектив частный заявится. Я думала, это правда, Шантаж натуральный, поэтому деньги заплатили. А его взяли и прикончили. Я как услышала эти вопли из номера, чуть со страха не умерла. Вбежала, а он по ковру катается, багровый весь в рвоте. Я успокоиться 2 дня после этого зрелища не могла. Гоша мне сказал: «Верок, ты ничего не знаешь, так всем и говори. Твое дело сторона». «Нет, не сторона, а твое дело, Вероника», — Марьяна покачала головой. «Соучастие налицо. И если ты говоришь нам правду, что действительно не знаешь человека, с которым договаривался Лосев...» «Я не знаю, честное слово, не знаю!» «Лосева устранили, могут и тебя устранить», — заметила Катя. «Если ты что-то скрываешь, не договариваешь, то берегись, положение твое аховое». «Я все-все рассказала, что там в 202-м номере ночью происходило, я не знаю. Я сидела в Костелянской, мне страшно было, неужели непонятно?» «Запомни», — строго сказала Марьяна. «Тот, кто расправился с Лосевым, может попытаться и тебя прикончить». «Но я же не...» «А если он решит, что Лосев тебе о нем рассказал? Что ты все знаешь?» «Учти, вести себя тебе надо сейчас осторожно. Я тебя под стражу не беру, не вздрагивай, пожалуйста». Марьяна покачала головой. «Вот натворят дел, а потом от собственной тени шарахаются. Ты мне на свободе больше пользы принесешь, чем в камере. Вот мой телефон. Если кто-то позвонит по поводу Лосева или Авдюкова, вообще, если что-то будет подозрительное, немедленно сообщи мне, поняла? Ты замешана в деле о 2 убийствах, так просто такие передряги не кончаются. Может быть, речь уже идет и о твоей голове». «Где идет речь?» — прошептала Мизина. «Не знаю. Ты же не хочешь нам назвать имя этого частного детектива?» «Я его не видела, клянусь!» «Ладно, верю». Марьяна достала из папки пачку фотографий. «Кого-нибудь здесь узнаешь?» Она показала Мизиной фото оперативной съемки на похоронах. Катя увидела на одном фото Ареста Григорьевича Усольского, на другом — Светлану Петровну крупным планом. «В жизни их не встречала», — ответила Мизина. «С этой квартиры тебе лучше съехать. Живи пока дома у родителей. Так будет безопаснее». «Обыск повальный я здесь сейчас проводить не буду», — Марьяна окинула взором комнату. «Кислоты уксусной, если она даже тут и была, уже нет». «Не было никакой кислоты». «Ладно, тут не было. Вещи Лосева где?» «Здесь», — Мизина кивнула на шкаф. «Там». Марьяна начала осматривать одежду, извлекла из кармана брюк электронную записную книжку. «Это Лосева?» «Да, Гошина». Горничная Паруса снова вспомнила о своей потере. «Убили, застрелили, сволочи, подонки!» «Одевайся, Вероника, тебе придется проехать с нами на опознание тела». Марьяна протянула ей куртку. «Получается, что ты Лосеву самый близкий родственник. Без 5 минут жена была. Эх, если бы сразу все нам рассказала про ту ночь, сейчас бы передач своему ненаглядному носила». «Куда носила?» — всхлипывала Мизина. «В Бутырскую тюрьму», — сказала Катя грустно. «Зато был бы он у тебя живой».